Доходная стратегия. Я доходный инвестор. Большую часть средств я получаю с рынка. У вас, скорее всего, немного другая ситуация. Возможно, вам будет выгоднее и удобнее использовать другие стратегии – пассивную, стоимостную или дивидендную. Они все по-своему хороши. Расскажу о них в следующих главах. Суть доходной стратегии – извлекать из своего капитала максимальный денежный поток. При этом необходимо избегать серьезных рисков. Время, цикличные действия и сложный процент сделают свою работу. Попробую перечислить все прелести стратегии. Ежемесячный ручеек денег на ваш счет. Или ежегодный. Лично мне приятнее получать деньги раз в месяц. Зарплатная зависимость дает о себе знать. Используем все доступные для этого инструменты. Акции, облигации, вклады, коммерческую недвижимость и так далее. Первая заповедь доходного инвестора – постоянный поток наличности на счет. Приведу пример. Многие нахваливают акции роста, которые не дают дивидендную зарплату. На них нельзя питаться. Адепты стоимостной стратегии говорят: «Посмотрите на бумаги компании N. Они выросли в разы, инвесторы озолотились. Сейчас это так. Но что может случиться потом? Они легко могут рухнуть на 70% и больше. Мы видели такое много раз. При этом есть хочется каждый день. В такие моменты нет желания залезать в тело капитала. Психологически очень сложно отщипывать от исхудавшей коровы по кусочку. Доходным инвесторам плевать на просадки. Приведу еще одну реплику адептов. Как? Вы не используете стоп-приказы? А если ваш актив в какой-то момент обесценится? Отвечаю аналогией с однушкой в Москве. Какая разница, сколько сейчас стоит моя квартира, если я точно знаю, что раз в месяц мне на карточку прилетают 45 тысяч рублей? Это гигантское психологическое преимущество. Выходить из такого актива стоит лишь тогда, когда другие инструменты начинают лучше кормить. Доходные инвесторы не играют и не торгуют. В чем отличие спекулянта от инвестора? Первый всегда делает ставки, второй вообще не играет. Берем любой матч английской премьер-лиги. Манчестер-Сити, Вулверхэмптон. Что делает типичный игрок? Ставит на исход события победа Сити. Какова вероятность, что он угадает? Очень высокая. Но матч заканчивается со счетом 0-2 не в его пользу. Что делает доходный инвестор? Становится совладельцем клуба. Он точно знает, что сегодня на матче соберется 55 тысяч человек. Телеправа проданы, и часть прибыли пойдет к нему в карман. А если клуб разорится? Такое тоже бывает. Только подобных клубов у него в портфеле 15 штук или даже больше. Да еще и в разных видах спорта. Чтобы они разорились все разом, такое возможно лишь при наступлении Третьей мировой. Доходные инвесторы не прикипают к инструменту. Их интересует лишь выгода. Инвесторы любят рвать тельняшки за выбор ценных бумаг и инструментов. «Газпром» лучше Сбербанка, «Пятерочка X5» лучше «Магнита», «Акции» лучше «Бетона». А какая вообще разница? Если через 10 лет самым выгодным по доходности объектом инвестирования станут кладбища или скважины по добыче сланцевого газа, то я первым буду топить за них. Мы оцениваем только текущую доходность и предполагаемую будущую. Плохо кормят? Если актив перестает кормить, выходим и переходим в другой. Доходный инвестор делает иксы на коррекциях и кризисах. Меня часто спрашивают, как инвестору с жалкой дивидендной доходностью 8-10% от облигаций и акций удается в разы наращивать свой капитал? У доходного инвестора всегда есть подушка безопасности. Она тоже генерирует постоянный денежный поток через купоны по облигациям, проценты по депозитам. Подушка формируется либо на основе входящих дивидендных поступлений, либо с зарплаты или доходов от бизнеса. Размер подушки почти всегда равен 25% и более от всего капитала. На рынке периодически происходят падения, и будут происходить. Значит, у нас всегда есть шанс скупить акции по низкой цене и зафиксировать ту доходность, которая нас устроит. Портфель доходного инвестора готов почти к любому сценарию. Кризис а-ля 2008 год? Подушка безопасности подстрахует. Японский сценарий — 30 лет стагнации. Только дивиденды и прокормят в такое непростое время. Инфляционный шок? Большая часть портфеля у вас будет в инструментах, которым инфляция не страшна. Например, коммерческая недвижимость и дивидендные акции неубиваемых компаний. Доходный инвестор всегда помнит про ЮКОС. Была такая компания, помните? Одна из лучших на рынке. Платила щедрые дивиденды. А потом бац, и Ходорковского посадили. Все акционеры ЮКОСа почти в одночасье лишились своих капиталов. Если у актива есть хоть малейший риск, то его доля в портфеле не должна превышать ожидаемую дивидендную доходность самого портфеля. Риски доходной стратегии. Какие существуют риски? Их много. Выделю основные. Снижение потока наличности. Так было с моими однушками. В Excel я прогнозировал доходность в 5%. Но в реальности все оказалось по-другому. Затопы, простои, мелкий ремонт, дополнительные закупки по просьбе жильцов. Подушка в неликвидных инструментах. Во время кризиса 2014 года я совершил ошибку. Большую часть активов хранил в недвижимости. Рынок упал в пол, а у меня не было ощутимого запаса денег, чтобы скупить все за копейки. Сидел и кусал локти. Больше таких ошибок я не совершал. Эмитент кинул и не заплатил. Без сожалений продаем корову, которая перестала давать молоко, и покупаем другую. Менеджмент компании сошел с ума. Следим за корпоративными новостями. Если замечаем неадекватное поведение, выходим. Действия Центробанка. Доходному инвестору внимательно стоит смотреть на монетарную политику Центробанка. Действия ЦБ напрямую влияют на доходность. Низкие ставки — держим больше акций. Ставки высокие — не забываем про вклады и облигации.